«А?» – сказала Хио. «Почему?» Она задала вопрос, стоящий у всех на уме, и два растительных существа поставили лапки на стол. «Саямой! Одинаковые! Одинаковые!» Они посмотрели на Хио, свое окружение и на Саяму. «Саямой! Не отличаемся от Саямы!» По спине Хио пробежали мурашки, когда она услышала их невинные голоса. Девушка знала, о чем они думали. «Вы говорите, что голос Саямы считается как ваш?» «Да!» Их возбужденный ответ получил в ответ тишину. «Четвертый гер недополнительный. Саямой. Если добавить больше, тогда другой. Тогда не с ним!» Хио чуть не запротестовала, что это подвергнет Саяму опасности. Но... «Такой вот четвертый гер получается!» «Да! Хио Ти понимает!» Чувствуя, как в сердце нарастает напряжение, Хио увидела кивок растительных существ. «Что теперь будет?» Обе стороны имели по 9 голосов, итого 18. С двумя незасчитанными использовано было 20. Оставалось 3 голоса. Эсов кивнула и посмотрела на доску. «Прошу, добавьте испорченные голоса как один за и один против. Мы не хотим, чтобы выглядело так, будто им нечего сказать». Оки и Сибил добавили по цветку под остальными на небольшом расстоянии от них. Так получилось ровно 20. «Что оставляет?» Сердце Хио ёкнуло, когда она осознала, что осталось всего 3 голоса. Хиба слушал, как кукла начала зачитывать голоса. «Седьмой гир». Однако вместо того, чтобы прочесть, что там сказано, она показала 2 бумажки. Обе были пустыми. Держа их так, она задала Хибе вопрос, как ассистенту представителей. «Что это значит?» «Я сказала вам нажать переднюю часть сферы на голос для «за» и заднюю для «против». Как и четвертые, они отказались голосовать?» Хиба встал. Как бы это объяснить? Это несколько проблематично». Пан заколебался, схватился за голову, простонал, обнял руками тело, поёрзал туда-сюда и согнулся назад. «Малыш Хиба, становится жутковато, так что прекращай! Жутко, когда я не уверен, что сказать?» Эсов кивнула. «Поднимите руки все, кто считает это жутким». Увидев, как все подняли руки, и что даже Ванамби написал «поднятая рука» и «согласен», Хиба свесил голову. «Но я правда не знаю, что сказать. Может, стоит снять напряжение шуткой? Казами-сан, если швырнешь свой стул, тебе будет не на чем сидеть!» Он вздохнул и рассеянно посмотрел на Саяму. «Было бы гораздо проще сказать, что оба голоса за Лоугир. Можно? У меня такое чувство, что твой легкомысленный вопрос все испортил». «А?» Хиба подумал о том, что сказал, и Сэф произнесла. «Иными словами, оба голоса недействительны?» По-моему, я облажался!» «Это не важно», — сказал Саяма. «Итак, что случилось? Почему седьмой гир так проголосовал?» «Ну...» — ответил Хиба, вспоминая сегмент вопросов и ответов и глядя на 4 парящие сферы. «Они стремились к миру, от которого никогда не устанут, и нашли такое в Лоугире, но... это их решение», — сказал он себе. «Они не хотят руководящей организации. Мне кажется, они хотят небеса и земли Лоугира, независимо от того, кто прав, а кто ошибается». «Понимаю». Саяма кивнул и глянул парню за спину. Хиба тоже туда посмотрел и обнаружил 9 голосов с обеих сторон с 2 чуть ниже. Но после всего этого голоса оставались равны. «Что оставляет?» — начал Саяма. Эсов кивнула, вытащила из урны последнюю капсулу и подкинула ее в воздух. «Голос 10-го гира». Казами посмотрела на летящую капсулу с голосом и закрыла глаза. «Вот блин», — подумала она. «Я делала ее со всей дури 1,5 месяца назад. Если она проголосует за топ-гир, то это полностью моя вина?» «Нет!» — Казами воскликнула отрицание в сердце. Она владела GSP-2, в котором хранилось концептуальное ядро 10-го гира, так что их мир не отвергнет Лоу-гир. «Верно», — подумала девушка, вдохнув и открыв глаза. Она посмотрела налево и увидела Изума за остальными людьми. Тот парень был внуком Йорд, и он на стороне Укат. «Это означает... что?» – спросила она себя. С приподнятыми бровями она безмолвно взмолилась. «Не дай нам победить!» Она молилась, надеясь, что ее ожидание не оправдается. Хаджи прикрыл губы. Он спросил себя, что случится, и получил рациональный ответ. «Так вот как все закончится!» Получив ответ внутри себя, он снова скрестил руки на груди. В то же время автоматическая кукла поймала упавшую капсулу. Все слушали. «Представитель 10-го гира». Голос куклы прочел выбор, который определит все между двумя гирами, сохранявшими ничью в 9 голосов. Ее голос без эмоций наполнил библиотеку. «Один голос за 10-й гир». Взорвались крики. «Что?» – спрашивали одни. «Почему?» – вопили другие. Некоторые просто вскричали в изумлении. Громче всех прозвучал голос Хаджи, после того, как он встал. «Йорд!» Он сделал вдох. «Объяснись!» «Нечего так огорчаться, Хаджи! Ты позабыл уже концептуальную войну?» Йорд встала и посмотрела на всех, спокойно и гордо выпятив грудь. «Боги 10-го гира сильнее любых других, так что никому не позволено повелевать нами. Мы всегда будем стоять на вершине мира, где бы ни находились». «Мне приходила в голову такая возможность. Но ты правда перебиваешь ответы всех остальных». Хаджи начал выступать вперед, но кто-то схватил его за руку, чтобы остановить. Этот кто-то обошел его сбоку. «Микоко?» «Отец, спасибо», — сказала она. «Но разве я не говорила, что результат будет интересным?» Увидев ее смущенную улыбку, лицо Хаджи налилось удивлением. Он закрыл глаза и на секунду стиснул зубы. «Так значит, это я не понимал, что к чему». Мужчина вздохнул. «Выходит, мир желает такого равновесия». Услышав это, Синдзя выбежала со зрительских мест. Она поспешила к Саями и разложила что-то белое. Салфетку, на которой парень написал свои предположения результатов. Она ахнула и переводила взгляд от чисел на салфетке к слегка вспотевшему лицу Саямы. «Ты был абсолютно прав». «Разумеется. В конечном счете, мир принадлежит мне». Он схватил Синдзи за руку и поднял салфетку в воздух. «Здесь написан мир, и рука, держащая его, принадлежит девушке, родившейся в том мире. Она воистину дитя бога». «Ты опять за своё?» Синдзи проигнорировала Казами и остальных, которые с раздраженным видом расстегнули воротники, но затем удивленно наклонила голову. «Но что теперь?» Услышав это, все посмотрели на доску за представителями. Там расцвели цветы сибил и оки разных цветов. 11 красных, 11 белых. Голос Йорд посчитали недействительным, так что к каждому добавили еще по одному. С обеих сторон теперь было ровно 12 голосов. Когда все увидели количество и цвета, пожилой представитель Укат какой-то страны тихо проговорил. «А», — сказал он, — «выглядят так, словно цветы распустились на двух деревьях». Еще один голос промолвил в согласии. Величественный тон принадлежал Микоку, которая встала с мест представителей топ-гира. Она и собака рядом с ней взирали только на одного человека. Парня в костюме, которого можно было назвать ее противником. «Таков ответ, достигнутый гирами», — сказала она. «И у меня есть предложение». «Какое?» — спокойно спросил Саяма. Микоку выставила правый кулак. «Мы все решим. На данном этапе гиры примут любого, кто победит. И памятуя об этом...» Она сделала окончательное заявление, будто подавляя все остальное. «Я желаю провести поединки между представителями лоу и топ-гиров». В удивлении все повернулись к какому-то звуку. Безэмоциональная кукла-председатель хлопала в ладоши. «Замечательное предложение. это закончит суд и голосование, и как следствие завершит плановое заседание. Чтобы мы все смогли прибыть к своим соответствующим итогам. Она выдала реверанс. Все присутствующие куклы приподняли юбки под тусклым освещением и опустили головы. «Прошу, положите этому конец».